Раздел 9. Встреча с интересным человеком. Крестный отец электромузыки. Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. По его следам идут, даже не зная того, все рокнены мира. Музыка — величайшее достижение человеческой цивилизации. Она складывалась из эволюции двух непреложных начал — музыкального инструмента и творца, музыканта. Огромную роль в этом процессе играла также система, которая фактически осуществляла эту связь. Когда-то контакт с инструментом был непосредственный. Музыкант колотил в барабан, дергал за веревку язык колокола, ударял пальцами по струнам, водил смычком, закрывал голосистые отверстия свирели. Затем появилась механизация музыкального процесса. В ход пошла система рычагов, клапанов, молоточков, педалей. Музыкальные инструменты крайне усложнились, стали громоздкими. Но и в органе, и в рояле система воспроизводства звука оставалась той же. Столб колеблющегося воздуха в трубе органа или широчайший набор струн в рояле. Подлинная революция в этой области произошла в 20-х годах нашего столетия. Тот, кто произвел эту революцию в музыке, сидит передо мною. Это выдающийся изобретатель Лев Сергеевич Термен. Ему 95 лет. Он бодр и энергичен не по годам. Живые глаза, поразительная ясность мысли, душа полная надежд. Это он в 1920 году впервые в мире предложил новый музыкальный инструмент. Радиоаппарат использовался для производства музыкальных звуков. Но и этого мало. Он изменил связь между музыкантом и инструментом. Ни струн, ни кнопок, ни клавиш, ни рычажков. Впервые предложенный электромузыкальный инструмент управлялся движением рук в воздухе, подобно вдохновенному повелению дирижера. Когда молодой изобретатель выступил со своим новым инструментом, названным впоследствии терминвоксом, в зале Политехнического музея в Москве зрители буквально остолбенели. Музыкант как бы извлекал из воздуха движением своих рук известные музыкальные произведения или собственную импровизацию, звучавшую как любой сольный инструмент и даже как живой человеческий голос. Это казалось невероятным. Да, это была двойная революция. И в извлечении музыкального звука по совершенно новому принципу, и в полном отсутствии видимых связей между инструментом и исполнителем. Но за спиной у изобретателя стояло еще одно принципиальное открытие. На протяжении многих лет люди стремились связать музыку со зрительным образом. Так композитор Скрябин разрабатывал цветомузыку, произведение, в котором музыкальные звуки связывались с цветом. У всех на памяти его знаменитое произведение «Прометей». Альберт Эйнштейн в поисках пространственной гармонии несколько лет увлекался связью музыки с живыми геометрическими формами. Лев Термен пошел еще дальше. Он вовлек в музыкальное произведение зрительный образ самого исполнителя, создав поразительное единство танцующие балерины с электромузыкой, возникавшей в терминвоксе, благодаря движению тела танцовщицы.